но вы вернулись, и наши мастера, к вашим услугам. Радостно улыбался мне юноша, бережно развешивая мой бывалый плащ на бархатных плечиках вешалки. Не желаете ли чаю или вина? Нет, я немного тороплюсь. Я вас понял, сейчас принесу заказ. Через минуту из-за бархатной портьеры мне вынесли все, что причиталось, изящно упакованное, на подносах, как и в прошлый раз, с сапогами и даже новым ремнем под ножны. Так что из магазина я вышел уже в роскошном новом комплекте, а мое старое барахло и еще одна смена новой одежды поехали домой в бархатных мешочках на плечах доставщика, вместе с двумя большими розовыми коробками, в которых лежали новые платья для Ники, белое и персиковое. Ведь моя кошка заслуживала самого лучшего. После магазина я отправился в парикмахерскую, где меня подстригли достаточно коротко, чтобы больше ни одна любопытная тварь не могла просто так отрезать клок волос и остаться незамеченной. А потом, наконец, занялся решением насущной и животрепещущей проблемы с кентаврами. С самой обаятельной улыбкой и подношением в корзине я первым делом явился к Флоре. Та очень мне обрадовалась. Но стоило только мне заикнуться о полукобылках, как вся ее радость куда-то улетучилась. «Так вот зачем ты пришел, считаешь, я настолько богата, что мне пора благотворительностью заняться и взять на свою шею 15 нахлебниц?» «Почему сразу нахлебниц?» «Обиделся я за девчонок. Научи их чему-нибудь, и будут помощницы в храме. Я пока еще в своем уме, чтобы скотину к себе в дом пускать», — жестко заявила Флора. «Единственное место, какое им могу предложить, это хлев для жертвенных животных. Если ты не против, чтобы я их в жертву принесла, так и быть, возьму», — с усмешкой заявила она. «Очумела, что ли?» — возмутился я. «Какая еще жертва? Они же люди, считай», — возмутился я. «Ах, люди, ну тогда оставь себе этих самых людей, в чем проблема-то? Вон, в школу боевых искусств их прими». «В школу?» — озадаченно уставился я на Флору. «Полукани, вот», — воскликнула она, поднимая вверх указующий перст с длинным красным ногтем. «Вот, и в этом корень всех проблем. Они, как русалки, понимаешь, то есть ни рыба, ни мясо. С ними и как с кобылами нельзя, и как с человеком не получится. Но красивые же, ну тогда и любуйся на них сам, кто ж тебе мешает», — усмехнулась Флора. «Но нет, ты побежала искать дурака, который возьмет на себя это великое счастье. Или, вернее, дуру. Так вот спешу тебя огорчить. Желающих найдется очень немного, если вообще таковые отыщутся». Покинув храм Флоры, я закурил. «Ну?» — спросил меня Леха. «Что ну? Чего делать будешь?» «Подозреваю, эта язычница во многом может быть права». Я шумно выдохнул серую струйку дыма в прозрачный, пронизанный солнцем воздух, и глубокомысленно произнес. «Скажи мне, Леха, как русский человек русскому человеку, каким методом можно убедить толпу греков, что им жизненно необходимо то, что на самом деле им не нужно?» «Мммм», — промычал Леха. «Дать в морду? Ну, в целом, конечно, метод рабочий», — согласился я, — «но не в нашем случае. Нет, друг мой, надо попросить о помощи греческого еврея». Зачерпнув горсть монет, я высыпал ее на перекресток. «Гермес, приходи», — крикнул я погромче, глядя в небо. «Разговор есть». Монеты пропали мгновенно, а вот сам Гермес появился не сразу. Но минут через пять ко мне подошел старичок в рваной зимней одежонке, но при этом босой и в широкополой летней шляпе, и скрипучим, дребезжащим голосом спросил: «Ну и чего тебе надобно в этот раз?» «Отличная маскировка», — хмыкнул я, глядя на чистые, молодые и голые ступни бродяги. «Отвянь, а?» — уже безо всякого дребезжания сказал Гермес, зыркнув на меня из-под мохнатых бровей, но на ногах медленно проявились старые ботинки. «Звал зачем? Мне нужен совет. Отойдем в сторонку?» «Ну, давай отойдем». В итоге мы расположились в ближайшей подворотне. Пара старых ящиков, банка соления из бездонного кармана Гермеса и призванная Бухаловым водочка сделала нашу переговорную поводом для зависти всех городских бомжей. Выслушав суть моей проблемы и хорошенько закусив соленым огурцом очередной стопарь, Гермес хмыкнул и с немножко нетрезвой интонацией проговорил: «Тоже мне нашел проблему. С твоими-то талантами, Даня. А что с моими талантами? Пьянку надо устраивать с твоими талантами, вот что. Это-то понятно. С кентаврами что делать? Пффф, ничего тебе не понятно. Говорю же, надо сначала устроить пьянку. Ты же очень широко известен в узких кругах. Стоит только шепнуть Дионису, что ты сегодня вечером наливаешь, и к тебе пол Олимпа припрется, не считая всякой мелкой нечисти. Вот и угости их, как следует, а потом еще угости, и объяви аукцион неслыханной щедрости с правом оспаривания. Чего? Гермес кашлянул, поправил шляпу и, поднявшись на ноги, голосом конферансье воскликнул: «Товарищи боги, смотрите сюда, предлагается лот номер 101, шикарная блондинка вашей мечты, с бонусом в виде дополнительной пары ног. Она утешит вашу душу улыбкой, взроет копытом древнюю пыль с ваших сердец, очерствевших от тягот, а заодно довезет колесницу, мешок подношения или ваше бренное пьяное тело после сегодняшней попойки». Тут он остановился, обернулся. Из-за угла на нас таращился озадаченный нищий. «Проходи давай, чего встал?» — буркнул на него Гермес. «Это огурчиком не угостишь?» — проговорил тот. Гермес вздохнул, ловко выудил из банки с рассолом пупырчатый огурец и вручил просиявшему нищему. И продолжил: «Так, на чем я остановился? А, но смотрите, если вы не понравитесь этому милому лоту, он имеет право отказаться от счастья стать вашим счастьем. Поэтому расчешите бороды, приготовьте кошельки и поехали. Начальная цена – 100 золотых». Я ошикнул. «Ты хочешь, чтобы я их продавал? За 100 голдов, да их же за бесплатно брать не хотят». «Само собой», – отозвался Гермес, присаживаясь обратно на свой ящик. «И не захочет. Кому нужно говно, которое ничего не стоит? Ну, это же психология, Даня». Я задумался. В том, что сказал Гермес, определенно что-то было. «Ладно, пойду тогда готовить лося к приему больших гостей», — проговорил я, мысленно соображая, как организовать этот светский прием без осложнений. «Лось – это территория вашего местного бога», — заметил Гермес. «Так и не будет против?» «Не будет», — сказал я вслух, а про себя подумал, что на всякий случай лучше немного отложить слияние осмысленной части шамана со звериным бессознательным, а то мало ли. А еще надо какой-то навес соорудить на заднем дворе, чтобы спрятать туда кентавров, и продуктов закупить, как на свадьбу. Ох, и достанется же сегодня его высочеству от Леандра. Мои мысли прервал знакомый женский голос. «Даня!» Вздрогнув от неожиданности, я поднял голову и увидел Стефанию. Она стояла и смотрела на меня с таким выражением лица, будто я умирал у нее на глазах от неизлечимой болезни. Хотя ее можно было понять, учитывая, что я средь бела дня бухал в подворотне с каким-то бродягой и закусывал соленым огурцом из общей банки. «Даня, ты...» — и, обернувшись к Гермесу, с брезгливой яростью накинулась на него. «Да как ты смеешь спаивать приличных людей?» Гермес икнул. «Да это не я, барышня!» — скрипуче воскликнул он старческим голосом. «Откуда у такого, как я, деньги на выпивку? Это все он!» — ткнул в меня пальцем Гермес. «А ну вон пошел!» — прикрикнула на него Стефа. «Увижу еще раз пьяным средь бела дня, на ночь в клетку посажу». «Ну зачем ты так?» — вступился я за бедного оклеветанного бога. «Мы же не хулиганим, сидим тут культурно, выпиваем. И ты тоже, вон пошел!» — совсем не по-женски рявкнула она на меня. «Домой, проспаться и привести себя в приличное состояние. Или рядом с собутыльником в холодную камеру посажу, для протрезвления». Осознав, что сопротивление бесполезно, я решил капитулировать. «Ладно, ладно, не ругайся, мы расходимся». Переглянувшись с Гермесом, я тихо шепнул: «Короче, до вечера, жди, не подведу, а ну живо!» — крикнула Стефа, и мы с Гермесом шмыгнули в разные стороны. И тут из-за угла показался третий персонаж, тот, что не собутыльник, а соогуречник. «Это, а огурчики можно себе забрать?» — робко спросил он Стефанию. Глава 14. «Ну-ка мечи стаканы на стол». Когда я принес свои новости домой, парни сначала лениво поворчали, а потом принялись за дело. В конце концов, все понимали, что виноват-то, конечно, я, но теперь у нас только два пути: устроить обещанную вечеринку или устроить обещанную вечеринку. Потому что Гермес уже полетел, а богам как бы не отказывают. С другой стороны, у меня был конкретный план распревращения нашей харчевни из конюшни обратно, так что я считал себя абсолютно вправе слегка усложнить жизнь товарищам ради общей прекрасной цели. Поэтому их бухтение я пропустил мимо ушей и вплотную занялся организацией, тем более времени оставалось немного. Я только немного опасался реакции девчонок-кентавров к этому аукциону, но те с таким восторгом отнеслись к возможности заполучить себе в качестве хозяев богов, что принялись тут же прихорашиваться, причесываться и чистить друг другу спины, будто перед свадьбой. Так что все обошлось без обострений. Хорошо, что лось в последнее время привык обслуживать достаточное количество посетителей, и у нас имелся хороший запас продуктов, чтобы обеспечить мероприятие закусками. Девушки и новый кухонный помощник отправились помогать Леандру. Взглянув на Серого, я отметил про себя его раскрасневшиеся от грубого мыла руки. Как бы мимоходом спросил у него, как дела и не слишком ли достается от старика. Альба жаловаться не стал, только улыбнулся и сказал, что все хорошо и чистить лук оказалось не так уж трудно, особенно по сравнению с рыбой. И уже чуть тише спросил, это правда, вечером сюда придет кто-то из богов? Ну, вообще-то, полагаю, их придет несколько больше, чем просто кто-то. Брови Альбы изумленно взметнулись вверх. И со многими бессмертными ты лично знаком? Да ну нет, конечно, неопределенно махнул я рукой. В самом деле, скольких я там знаю на более-менее короткой ноге? Ну дюжину от силы. А остальное, так, не знакомство, а собутыльничество. Просто пили вместе. Глаза Альбы округлились. Пили вместе? С богами? То есть это не шутка? Я вздохнул. Да какие уж там шутки. Хоть бы не перебрали, как в прошлый раз, а то разнесут нам всего лося к чертям, мало не покажется. Альба только головой покачал. Воистину, ты полон сюрпризов, пробормотал он. Только это на глаза им не лезь. Ладно, а то мало ли, узнают, растрещат повсюду, потом эту бочку не заткнешь. Да, я понял, кивнул Альба, погрустнев. Похоже, ему очень хотелось посмотреть на бессмертную пьянку. Он просто еще не понимал, что даже если он спрячется в винный погреб, то все равно будет в курсе происходящего здесь алкотреша. Подумав про погреб, я вспомнил про кладовку и его обитателя, и помчался проверять численность стебельчатой популяции дурмана под боком нашего медведя. Мне совсем не хотелось, чтобы посреди веселья наш покровитель вдруг вышел в харчевню и прямо на глазах других бессмертных наложил кучу. А для этого все необходимое должно было находиться у него под рукой, вернее, под лапой. Ну и отремонтированный засов на двери тоже оказался очень кстати. На заднем дворе кипела работа, парни устанавливали колья, чтобы потом натянуть на них грубую парусиновую ткань и сделать подобие очень большой палатки. Оценив размах работы, я удовлетворенно хмыкнул, перекурил это дело и отправился обратно на кухню. В конце концов, гвоздем всей программы должна была стать выпивка, всякое разное. А значит, мне тоже предстояло потрудиться в поте лица. Первые гости притащились к нам еще до сумерек. Дверь в харчевню с грохотом отворилась, и в лося ввалились Дионис с Гермесом, оба в образе голодранцев. «Даня, друг!» — гаркнул на весь Выжгород Дионис, сметая по пути ко мне все стулья. «Как же я рад, что тебя Аид еще не прибрал!» Он стиснул меня в объятиях, обдавая винными парами. «Полностью с тобой согласен», — отозвался я, пытаясь выкарабкаться из крепких рук бога. «Ты уж прости, у нас тут еще не все до конца готово. Так мы по-свойски зашли поглядеть, не нужна ли помощь. Да нет, у нас все путем», — поспешил я заверить главного олимпийского виночерпия. «Закуски на кухне уже почти собраны, выпивки вдоволь». «Вдоволь, это сколько?» — прищурил хитрый глаз Дионис. «А то к тебе народу-то знаешь сколько собралось, не меньше полсотни одних только богов. А уж сколько всякой прочей бессмертной шушеры набежит, даже знать не знаю». «Полсотни богов?» — эхом повторил я. «Ты становишься популярным», — гаркнул Дионис так, будто я стоял не рядом с ним, а на другом конце улицы. «Может, это, стенки раздвинем?» «Нет, ломать лося не дам», — возмутился я. «Да не ломать, а пространство растянуть внутри комнаты. Дело говорит», — заметил Гермес. «Соглашайся, пока он еще более-менее трезвый, а то потом такое растянет, шиш соберешь. Будешь от комнаты до сортира всю оставшуюся жизнь на лошади ездить». Я взъерошил подстриженный затылок. «Ладно, пусть растягивает. А я тогда пойду еще выпивки наделаю, пока время есть». «Погоди», — остановил меня Гермес. «В общем, надо бы нам аквариум на 3 персоны где-нибудь за стойкой поставить». Я озадаченно похлопал глазами. «Аквариум? Ну да, я мотнулся с русалками, договорился, они готовы нас отвокалировать по полной. Не благодари», — сверкнул зубами в улыбке Гермес. «Будем всю ночь наслаждаться их дивными голосами». Я мысленно прикинул, как буду создавать аквариум для 3 русалок. И мозг тут же ехидно нарисовал здоровенный котелок с торчащими из него щучьими хвостами. Египетская сила, как же теперь от этого образа отковыряться? Тут дверь опять открылась, и на пороге лося появился совершенно неожиданный Аид, одетый в скромную воинскую одежду. «Вот так взглянешь, и в жизни не подумаешь, что перед тобой владыка мира мертвых, если бы только впереди не шествовала 3-головая псина размером с небольшую лошадку». «Ты здесь?» – удивленно выдохнул я. «Жена сказала, иди, повеселись, попей пивка с друзьями». «Вот я и пришел», — отозвался Аид. «Хотя, если честно, лучше бы на диване в халате повалялся. Тебе, кстати, большой привет от Сифы». «И это», — зыркнул он красным глазом на Гермеса, — «оставь нудных селедок себе, племянничек. Они только в плакальщицах хороши. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я тут настоящую музыку привел. Мужики, заходи». И в лося один за другим вошли полупрозрачные, но абсолютно довольные Элвис с группой призраков в белых развивающихся туниках и с инструментами в руках. У меня отвисла челюсть. Вот это я понимаю, вот это, божественный размах. Ничего себе посиделочка намечается. Тут с лестницы навстречу Церберу с лаем ринулся наш отважный чудик, до сих пор неприметно обитавший в комнате своей любимой маленькой хозяйки Лиди. Я сначала бросился мелкому наперерез, чтобы не дать вскочить в порыве гнева прямо в пасть к чудовищу, но Аид остановил меня. «Не бойся, солдат ребенка не обидит», — важно заявил он. Цербер замер. «Наше мелкое чудовище, тоже». Потом они синхронно припали на передние лапы, обнюхивая друг друга. Чудик тявкнул. Цербер подобрался комком, и эти двое с радостным визгом понеслись по харчевне, виляя хвостами. «Ну вот, а ты боялся?» — с улыбкой кивнул на собак Аид. «Что-то я подвис немного. Заходите все!» — радостно воскликнул я. «Ника, тащи закуски и пиво. Этим вообще-то не положено», — покосился на духа Аид. «Да ладно, будь ты человеком!» — огорчился я. «Не каждый день приходишь побухать в мир живых. Дай другим тоже порадоваться. Пусть сегодня будет весело всем!» Начиналась веселуха. Вскоре божественный народ повалил к нам валом. Полуголые мужики со звериными головами, бешеные вояки из Вальхаллы, красавицы в длинных туниках, ягуар на двух лапах, длиннобородые славянские боги и даже Шива под руку с синекожей Кали, которая, кстати, оказалась весьма привлекательной женщиной с мягкими, приятными глазу формами. Они открывали порталы прямо в харчевне, а один, по ошибке, открылся даже в нужнике, причем в тот момент, когда там находился бобер. Многие узнавали меня, улыбались, называли по имени, даже те, кого я сам припомнить не мог. И стало ясно, то, что Дионис расширил пространство внутри таверны раз в пять, было очень правильным решением. Элвис зажигал, взобравшись прямо на стойку. Флора с Арахной уселись за один столик с белокурыми сыновьями Одина. Афродита, явившаяся на вечеринку в этот раз без своего кузнеца, устроилась на коленях трехметрового Велеса. Томно прикрывала глаза и с явным удовольствием поглаживала его в разных местах. Медуза Горгона пришла на мероприятие в темных очках, но ее все равно затолкали в дальний угол и велели отгородить ширмой на всякий случай, если вдруг той по пьяни взбредет в голову пострелять глазками. На Харона с веслом Аид вообще сначала хотел спустить Цербера, но потом сжалился, и лодочнику выделили место около окна, за одним столом с лакеем какой-то смуглой обнаженной красавицей, чьего имени я не помнил. Весло приставили к стенке, Харону поднесли пиво для разгона, а потом заставили меня усесться рядом с ним и тоже выпить, как положено. Робкий стук в дверь сначала даже никто и не услышал, а когда графыч открыл, музыка невольно притихла. На пороге стоял ангел, реальный такой ангел, в белой сияющей тунике, с золотым нимбом, держащимся над головой на двух длинных усиках, торчащих из головы пары мягких крыльев. «А можно, на минуточку всего?» – проговорил он. «Заходи, не стесняйся», – гаркнул на всю таверну Дионис, будто это он был здесь хозяином. «Даня, будь другом, поднеси ему по-быстрому, пока строгое начальство не замело. Это мой старый VIP-клиент, благодарю», – почти шепнул ангел. «Я отправился к дверям. А чего налить-то? Русской, беленькой, если можно», – со смущением алкоголика из интеллигентной среды проговорил ангел. «Такая редкость тут». «Знаете ли, такая редкость. Я создал бокал, и ангел принял мой дар бережно, двумя ручками, и только вытянул губы трубочкой, чтобы присосаться к желанной амброзии. Как вдруг прямо через потолок ослепительно полыхнула молния и как бабахнет. Уволен к япономатери!» Прогремел жуткий голос на всю таверну. В лосе вмиг стало тихо. Ангел полыхнул, как свечка, и тут же погас. Белые перья с крыльев обсыпались съежившейся шелухой, обнажая темную кожистую основу. Одеяние стало темно-серым и укоротилось до колен. Обуглившийся нимб упал с обгоревших усиков, пеньки которых так и остались торчать в голове, как рожки. Волосы почернели и закурчавились, кожа стала бронзово-красной, как у питерца после Турции, и только вокруг губ бледнело незагорелое пятно от стакана. Из-под подола туники с противным скрипом медленно вытянулся толстый упругий хвост. Ангел всхлипнул. поднял наполнившиеся слезами глаза к потолку. «Прости, я не хотел, оно само». «Да подожди ты, кайца, выпей хоть сначала», — крикнул я. «Да», — гаркнул Дионис, — «долой безалкогольное рабство. Угнетение потребности в радости так же порочно, как сам порок. Это пищевое насилие, и его надо повсеместно отменить на законодательном уровне». «Ну, перебарщивать не надо», — с легким укором в голосе сказал я Дионису, в то время как бывший ангел вдруг шумно выдохнул и одним махом опустошил стакан, а потом, хрясь его об пол, «решено», — заявил он, — «надоело нимб начищать, перехожу в оппозицию». Харчевня наполнилась полупьяным улюлюканьем и аплодисментами поддержки. Тут я увидел, как мне подмигивает Гермес, мол, пора начинать, самое время, клиент созрел, но мы ошибались, потому что ровно через секунду дверь снова открылась, и я с изумлением увидел Нергала. У меня от неожиданности аж челюсть слегка отвисла. Да, мой патрон явился весь такой при параде, в светлом костюме и белоснежной сорочке, да еще под руку с дамой, моей, причем, в свободных черных брюках, грубых ботинках и тонкой белой рубашке с закатанными рукавами она казалась еще тоньше обычного. Глаза задорно сияли, и уж кто-кто, а я точно знал, такой блеск ничего мирного не сулит. При виде Нергала с Деметрой в харчевне мгновенно напряглись невидимые струны. Голоса попритихли, а Димка лучезарно улыбнулась мне, как ни в чем не бывало. «Вот, уговорила твоего покровителя не пропускать такое уникальное мероприятие», громко сказала она и с нескрываемым ехидством добавила шепотом. «Тебе челюсть подвязать, или сам справишься». Шива, вскочив из-за стола, вдруг по-мальчишески звонко захохотал и громко воскликнул. «Тысячу лет так не смеялся. Подумать только, кого я вижу. Господин, да пошли вы все нахер с госпожой, да пойду-ка я туда сама, от вас подальше. Это стоит кисти Аполлона, разрази меня гром. Бог, которого все устали посылать, и богиня, которая всех послала. И что это значит?» Негромко спросил я Деметру. «Ну, я же так и не вернулась на Олимп после развода», пояснила мне Димка. «А сегодня так и вовсе свалила из верхнего мира. Что ты сделала? Ой, да не принимай ты так близко к сердцу. Подумаешь, эмигрировала. Так что есть повод выпить», крикнула она в зал. «Скажи-ка, дорогая, кто еще кроме меня смеет тебе наливать горячительное?» Тихо спросил я, наклонившись к ее уху. Деметра улыбнулась. Потом непринужденно сменила кавалера, взяв меня под руку, отвела немного в сторону. «Ну из чего ты взял, что мне кто-то наливал?» Тихо спросила она, по блеску в глазах и бойким речам. «Неужели мой патрон постарался? Ты забыл, что я уже не одну тысячу лет как совершеннолетняя, и вполне умею выпивать сама?» И, еще сильнее понизив голос, спросила. «Слушай, а ты не против, если я сюда Посейдона призову?» Я нахмурился. «Погоди, я еще не очухался после новостей о твоем переезде. Зачем ты это сделала?» «Да надоели они со своим верхним миром», пожала она плечами. «Сохранение статуса, лицензия на въезд, контроль посещений, одни проблемы. Не успела я над ними хорошенько задуматься, как сегодня новое требование пришло от Зевса, требуется техосмотр быков, а то, видите ли, они там по пути кому-то на голову нагадили. Еще и в жертву их принести предложил, себе любимому. Нормально, ну я его и послала, надоел весь этот бред собачий. А ты, кстати, хорошо выглядишь, новый костюмчик тебе к лицу, не переводи стрелки, ты же, получается, отказалась от чаши?» «Да вот еще», — хмыкнула Димка. «Я, между прочим, член совета. Если захотят рискнуть здоровьем, пусть только попробуют у меня изо рта вытащить то, что я туда положила. Я ведь и без чаши вполне проживу. А вот если они потеряют энергию всех моих почитателей. Короче, сейчас не место и не время все это обсуждать. Налей мне чего-нибудь повкусней, а то от вина мутит уже». Я вздохнул, сделал ей черного русского. «Ну а что, беленькая русская уже была для ангела, теперь и черного можно». Она сделала глоток, зажмурилась. «Не в обиду Дионису будет сказано, но спаиваешь ты получше него. Слушай, давай я все-таки призову Посейдона. Ну, если ты считаешь это необходимым, чем я могу тебе помешать? Тем, что просто скажешь ни хера, и я не стану этого делать», спокойно отозвалась она. «Это твоя затея и твоя территория». Но мне его как-то жалко стало. Он когда узнал, что тут будет аукцион кентавров, аж прослезился. У него же проклятие, каждое утро любить конскую задницу. А мы ведь, она осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не может слышать, и шепотом продолжила: «Мы ведь ему лошадь-то сломали, и Посейдон теперь каждое утро в мыле и пене по дальним деревням кобыл ищет, чтобы успеть к определенному часу. Гарем из кентавров мог бы стать для него идеальным решением. Причем Посейдон готов им всем сразу дать официальный статус. Может, спросишь у самих девушек, не желают ли они после грязной арены и скотского к себе отношения стать супругами бога морей?» Я вздохнул. «Ладно», — недовольно буркнул я и отправился на задний двор. «И, блин?» — спросил. А вместо ответа услышал испуганный вскрик. «Девочки, кому Лилит давала свою помаду? Мне она срочно нужна». Девицы вокруг так оживились, что мне оставалось только головой покачать и смириться. Тем временем у черного хода пара богов в звериных шкурах устроили маленький спарринг, выломав двери ступеньки, так что мне пришлось вежливо вмешаться и попросить вернуться внутрь, поскольку начинается самая интересная часть мероприятия, а двор разнести они еще успеют. Аукцион проходил весело и шумно. Первых двух красавиц выкупил Дионис, просто так, для красоты, чтобы в винограднике всегда было, с кем выпить. Тем временем Нергал подсел к Шивискали, и они принялись о чем-то беседовать. Следующим счастливым обладателем четверки самых крепких и сильных кентавров стал Гелиас. Он был так горд, что не утерпел и перенес свою колесницу прямо нам в харчевню, чтобы опробовать покупку. Дионису на пьяные глаза пришлось срочно раздвинуть столы, вытянуть пространство еще сильнее в стороны и вверх, чтобы транспорт бога солнца не встал кому-нибудь на голову и не сломал нам крышу. Девочек кое-как запрягли, и дальше все превратилось в феерическое шоу. Ну не шмогла я, не шмогла. Четыре красотки пыжились, пыхтели, упирались копытами в пол и под громкие крики болельщиков, болельщицы подсуетившегося со ставками Гермеса кое-как все-таки сдвинули колесницу на добрые 10 сантиметров. Бог солнца сразу слегка протрезвел и горестно схватился за голову, подсчитывая в голове убытки. И тут из-за спин других богов раздался эпичный, почти рыцарский возглас. «Я готов выкупить их, если они сами того пожелают». Это, наконец, приплыл Посейдон. «Ну, или прискакал. Я выкуплю красавиц», — крикнул Виллис, поднимаясь на ноги и роняя разомлевшую Афродиту на пол. «Даю 1000 золотом». Бедные девчонки, упарившиеся в колеснице, аж завизжали от восторга. Еще бы, блондин, глаза зеленые в пол лица, и зверюшек любит больше богини красоты. Просто идеал для лошади. Посейдон промолчал, не стал перебивать ставку, но всех остальных девиц он принялся выкупать планомерно и целенаправленно, ударом копыта отмеряя золото. Он не останавливался и повышал ставки до таких сумм, что теперь нашим парням можно было челюсть подвязывать. В итоге все 6 кентавров отошли ему, а нам, хорошая такая кучка золота прямо на полу харчевни. Дело было сделано, и только я хотел было выдохнуть и наконец-то по-человечески выпить за успех предприятия, как вдруг дверь в нашего лося с грохотом разлетелась в щепки. Кто-то из подпитых богинь даже взвизгнул. Мне показалось, что это была пьяненькая Афродита, но я могу и ошибаться. Элвис грохнулся со стойки, и музыка бесславно умолкла. А в таверну, широко расставляя ноги, вошел загорелый мужик в античных доспехах и в шлеме с высоким красным гребнем. В одной руке он держал сверкающее копье, а в другой – круглый щит с символом солнца. «Арис!» – прошелестело в воздухе. «Откуда он здесь?» – донеслось из угла, а от окна и вовсе донеслось решительное. «Пора сваливать!» – Даниил из парящего грифа, – крикнул мужик, и от его голоса дрогнули стены. «Ты принадлежишь мне!» – я кашлянул. «Прости, ничего личного, но ты не в моем вкусе!» – ляпнул я, и тут же прикинул, в какую сторону теперь ближе бежать: по расширенной харчевне, до окна или до черного входа. «Ты был назначен моей жертвой», не реагируя на мои слова, крикнул воин. «Сражайся, если ты мужчина. Я хочу узнать твою силу». «Да ядрическая сила». «Слушайте, ну вы издеваетесь», простонал я. «Только сегодня же новую одежду купил». Глава 15. Остаться в живых. После заявления Ариса мне ничего не оставалось, кроме как потянуться рукой к оружию. И тут раздался голос Нергала. «Дружище, ну ты же не на ристалище пришел, а на вечеринку. Решил всех присутствующих дам своим потом окропить и брызгами крови перепачкать? Нехорошо». Арис вздрогнул. Медленно, как робот, повернул голову на звук. Его лицо красноречиво вытянулось. «Ты?» — искренне удивился он. Нергал улыбнулся. «Похоже, до Внемирья совсем никакие сплетни не доходят. Ты здесь?» — опять повторил Арис, вытаращившись на моего патрона, как на призрака. Нергал поднялся со своего места и небрежно пожал плечами. «Ну, Для верхнего мира эта новость по меньшей мере уже третьей свежести. Так что, похоже, ты очень много лет не покидал поле битвы, а мы здесь за это время несколько поотвыкли от пищи под кровавым соусом. Я пришел опробовать силу того, кто был мне обещан, но избежал своей судьбы. И просто так я не уйду, крикнул Арис, ударив древком копья об пол. Ну тогда я могу предложить другую дуэль, более подходящую ситуации, сказал я. Ника, принеси два белых кувшина с подоконника. Что? Брезгливо перекосил рот Арис. О, это отличная идея, весело воскликнула Ли, направляясь прямиком к воинственному богу, выразительно покачивая бедрами. К тому же, победитель вполне сможет насладиться унижением своего противника. Даже меч не ставит людей на колени так красиво, как это делает выпивка. Да, гаркнул Дионис. Арис против Дани, готов принимать ставки, оживился Гермес. Арис возмущенно вскинул голову и собирался было что-то сказать, но Лилит прижалась к его бедру так нежно и недвусмысленно, что слова возражений застряли у божественного воина в горле. А вот это мы пока снимем, почти пропела Ли, бесстрашно снимая с Ариса шлем, слегка касаясь своей выдающейся грудью его брони, и, похоже, разя прямо сквозь нее в самое сердце, потому что глаза у Ариса заблестели, как у голодного пса при виде куска свежего мяса. Он все еще надеялся что-то сказать, но кувшины и маленькие чашки размером со стопку уже поспешно выставлялись на стол. Дионис активно разгонял по всей еще слегка заторможенной компании радостное настроение, а Афродита, нетвердым шагом направившись к Арису, принялась отнимать у того щит и копье. Я вздохнул. Что ж, возможно, мое самолюбие сегодня будет ранено во все уязвимые места, но по крайней мере одежда должна остаться целой, да и шкура тоже. Взглянув на меня испепеляющим взглядом, Арис поймал за руку Ли и что-то шепнул ей на ухо. Та лукаво улыбнулась и налила нам обоим до краев прозрачной жидкости из кувшина. Арис фыркнул. «Вода? Мы что, будем пить воду? Смертный что, будет соревноваться со мной в крепости мочевого пузыря?» И в этом тоже ничуть не смутился я. «Вот только вода эта не простая, а огненная». Арис снова фыркнул, на этот раз выразительно и долго, как полковая лошадь, и одним махом опрокинул в себя водку. С непривычки и от неожиданности он едва не подавился. Арису перехватило дыхание, на глазах выступили слезы. Шумно втянув в себя воздух в качестве закуски, он сдавленно просипел. «Это что за пойло? Моча дракона?» Я, покосившись на него, спокойно опрокинул стопари, усмехнувшись, спросил. «Что, уже готов сдаться?» Арис изрыгнул какое-то неразборчивое древнегреческое ругательство и красноречиво стукнул своей чашкой по столу. Потом мы выпили еще, и еще, и еще. Дальше все перед глазами поплыло и поехало. Вокруг меня мелькали какие-то силуэты, смеющиеся лица, а чашка все наполнялась и наполнялась. Меня штормило, но я продолжал храбро держаться на ногах и заливать в себя мочу дракона снова и снова. Лицо Ариса растекалось перед моими глазами, и я уже не знал, то ли его в самом деле так перекосило, и он придерживается за стол то одной рукой, то другой. То ли это в моем сознании так комнату колбасит. «Дня, дня, дня!» Смутно слышал я голоса болельщиков. Эти возгласы сталкивались в моей голове с речевками в поддержку Ариса и начинали сражаться внутри, вызывая головокружение и тошноту. «Ля-ля-ля, Даня-Даня, обормот, к нам приехал вертолет», — пел в моей голове полубезумный детский голосок. «Бедный Даня, удалец, утром ждет тебя звездец», — спорил с ним хохочущий женский голос, чем-то похожий на Ли. Следом за ними медленно оживали шепот Арахны, бормотание Иреба и еще десяток голосов живущих во мне божественных энергий, и все они хором и наперебой издевались надо мной. А потом вдруг в таверне стало тише, и я перед собой увидел возмущенное лицо Стефании. «Что здесь происходит? На ваш шум жалуется целая улица». Не помню, что ей ответили, но ее лицо вдруг стало испуганным, а потом мертвенно-бледным. Она озиралась по сторонам, глядя на хохочущих полузверей, полуголых богов, демонов, эльфов, и бледнела все больше. «Выпей, сестрица!» — крикнул Дионис так громко, что от звука его голоса вся выпивка во мне содрогнулась, норовя расплескаться. Ноги Стефании вдруг подкосились. Она соскользнула вниз, и следом раздался грохот упавшего тела. И этот звук прозвучал, как приказ, или предложение, от которого невозможно отказаться. Так что я упал следом, прямо на Стеф, ткнувшись лицом во что-то выпуклое и мягкое. И тут же меня сверху придавило чем-то тяжелым и жестким. «Аррес, слезь!» Едва ворочая языком, проговорил я. девку раз, раздавим. Мммммм, промычал бог мне на ухо и радостно изрыгнул из себя все лишнее прямо мне на плечо. Дальше я провалился в бредовое небытие. Очнулся я только утром, или, скорее, днем. Я лежал на кровати в своей комнате. Вокруг адски воняло перегаром, так, что я бы даже спичку зажечь не рискнул. А слева мне на плечо самым трогательным образом склонил голову Арис. Полуголый, в одних только черных кожаных трусах, как были у гладиаторов. Внутренне содрогнувшись, я отпихнул Ариса от себя. Тот что-то промычал, пошлепал губами, приоткрыл мутные глаза. И в ту же секунду глаза его стали ясными и очень круглыми. Арис с такой силой отпрянул от меня, что с грохотом свалился с кровати. Стон вырвался из его груди вперемешку с ругательствами. «Что? Что ты со мной сделал?» – простонал Арис. «Это просто похмелье», – проговорил я, приподнимаясь с постели. «Или ты за всю свою вечную жизнь ни разу до краев не напивался? Да как-то, некогда, да и нечего. Вам туда выпивку совсем не доставляют?» – спросил я, имея в виду его внемелье. Арис отрицательно качнул головой и со стоном стиснул ее обеими руками. «Нам ничего не поставляют», — проговорил он. «Бессмертное войско, это удобно, кормить не надо». «А, ну да», — пробормотал я. «Воды бы», — выдохнул мой вчерашний противник. Он попытался подняться, но бросил эту затею после второй попытки и так и остался лежать на полу. На подгибающихся ногах я добрался до стола и в один присест жадно выпил добрую половину воды в кувшине. Она показалась мне невероятно вкусной. Оставшуюся воду я принес Арису. «На». Тот кое-как приподнял свое тело и припал к кувшину, с грохотом отставил его подальше на пол, тяжело уронил пудовые кулачищи себе на колени. «Ну и, кто вчера победил?» – спросил меня Арис. «Не знаю», – честно признался я, растирая себе переносицу. «Но, по-моему, я первый упал». «Да, а по-моему, ты упал, потому что на тебя упал я». Я сел рядом с Арисом, опираясь спиной о край кровати. «Может, и так, бедная Стеф. Надеюсь, мы ничего ей не сломали. Когда нас уносили, Диметра хлопотала вокруг нее, так что все в порядке». Он взглянул на меня и тихо рассмеялся. «Подумать только, мне сейчас так плохо, что даже почти хорошо. Мыслей, воспоминаний, планов, просто нет, ничего нет, даже снов не было, а в моем случае это особое благо. Главное, не привыкай», — проговорил я, прикрывая глаза. «Потому что если эпизодические попойки просто отключают все это на время, то регулярное пьянство стирает напрочь мысли, воспоминания и планы. Такие дела. Я открою окно, покурить бы». Арис кивнул. «Давай, и мне тоже дай». «Ты куришь?» «Нет, но я в общем-то и не пью», — со скрипучим смехом заметил он. Приоткрыв окно, я с жадностью вдохнул свежий воздух улицы. Весна и не думала прекращаться. Солнце ощутимо пригревало. Город блестел талой водой на дорогах и сосульками. «Красота! Мы закурили!» «Так значит, ты действительно где-то ведешь войну, где-то вне миров?» — спросил я. «Эта информация не подлежит разглашению», — нахмурился Арис. «Приказ совета». Тут дверь открылась. «Ну что, все живы?» — с улыбкой спросил Нергал, заглядывая в комнату. «Кажется», — отозвался я. Арис промолчал, уставившись на моего патрона так же пристально, как и тогда, в харчевне. «Даня, будь добр, оставь нас», — проговорил Нергал. Я не стал возражать и потащился из комнаты вниз. В харчевне уже все было чисто и аккуратно, и ничто, кроме легкого алкогольного духа и пары сломанных столов и стульев, не напоминали о вчерашнем мероприятии. Даже заднюю дверь уже успели починить. «Ао-о, наш победитель идет», — радостно крикнул Берн, да так громко, что его крик эхом откликнулся в моем все еще пьяном мозгу. «Не ори ты так», — взмолился я, поморщившись. «Не могу, меня гордость за родную школу разбирает», — с издевательской улыбкой звонко крикнул Берн, и звуки его голоса гвоздями впивались мне в голову. «Сволочь ты безжалостная», — буркнул я, заземляясь на стул возле стеночки. «И вообще, Диметра могла бы подлечить не только Стефанию, но и нас с Рисом, чтобы утро было добрым не только для выжгородского дознания, но и для простых смертных и бессмертных. Она хотела», — отозвалась Ника, выглянув из кухни. «Но Нергал сказал, что ваше утреннее недомогание – гарантия вашей целости и сохранности после пробуждения». Я хмыкнул, почесал затылок. «Кстати, да, логично. Дай еще воды, а?» В обнимку с кувшином я тупил в харчевне еще добрые полчаса, пока Нергал, наконец, не спустился вниз. «Собирайся, нам пора». «Чего? Куда?» «Надо это, гостя еще проводить. Я уже сделал это за тебя. А нам пора дела делать». «А, ну теперь все понятно», — протянул я с усмешкой. Спасибо за подробное и внятное объяснение. Прямо, все по полочкам. Мой патрон доброжелательно улыбнулся, подошел поближе и вдруг как отвесит мне оплеуху. Включись уже, строго прикрикнул он на меня, и я аж глаза прикрыл, ощущая, как внутри моей головы бабахнул звуковой взрыв. Что ж вы все так орете-то с утра, вообще-то уже 3 часа дня, вот говорю же, безжалостные вы все, вздохнул я, допил свою воду, стукнул по столу пустой кружкой, все, ухожу, в монастырь, женский, карету мне, карету, Нергал тихо ругнулся, сейчас будет тебе и карета, и кучер, он открыл портал, подхватил меня под локоть и подтолкнул к ужасающе покачивающемуся зеркалу перехода, увидев это, я отпрянул, твой тошнотворный портал, сейчас, ты что, смерти моей хочешь, не искушай, искоса сверкнул на меня глазами Нергал и слегка втолкнул меня в сияющее мерцание, мои ноги провалились в небытие, покачнувшись, я шлепнулся на живот и руками ухватился за пол, да что ж ты делаешь, мне же все еще плохо, твой портал, окончательно прочистит тебе желудок, невозмутимо заявил Нергал, сапогом сдвигая мою правую ладонь, тело покачнулось и поползло в сияние, будто кто-то с той стороны потянул меня за ноги. «Медведь!» — крикнул я, цепляясь за половицы из последних сил. «Захвати медведя!» — и провалился внутрь. Как я и предполагал, по святилищу Нергала меня здорово расплескало. Жрицы смотрели на меня с сочувствием, кошки осуждающе. И только я поднялся на ноги и принялся извиняться, как на голову приземлилась мохнатая задница панды. Следом появился Нергал, не давая отдышаться. Он сразу открыл еще один портал и точно таким же насильственным методом, не говоря ни слова, просто выпихнул в него меня и таки. Я думал, второй переход просто убьет меня, но все оказалось иначе. Вывалившись из зеркала перехода, я зажмурился от яркого сияния, ударившего мне в лицо. Сначала даже показалось, что я очутился где-то на улице, но спустя пару мгновений я ощутил невероятную легкость внутри. Как будто я выпил какую-то совершенно чудесную таблетку от похмелья, и она мгновенно подействовала. Открыл глаза и с изумлением обнаружил, что нахожусь в подземелье школы, в склепе, рядом с сияющим деревом. Поднявшись на ноги, я осмотрелся. Все пространство вокруг было залито светом. Он то усиливался, то ослабевал. Ярко-голубой медленно перетекал в зеленый, потом выцветал в белый и снова сгущался до голубого. Источником свечения было древо. Его крона поднялась выше меня раза в 2. Ствол представлял собой несколько переплетающихся стеблей толщиной с мою руку. Кору покрывало множество трещин, в глубине которых, точно в свежих ранах, дышало что-то живое и алое. Тонкие ветви слегка покачивались, сияющим водопадом спускаясь вниз, почти до земли. Толстые, слабо мерцающие узловатые корни протянулись через весь зал, вывернув в некоторых местах плиты. Зрелище было невероятное. Красотища. Выдохнул я. У нас все получается. Да, у нас все отлично получается. Иди сюда, сказал Нергал, поманив меня рукой. Чувствуешь запах? Нет, честно признался я. Ну еще бы, от тебя же самого смердит, как от дохлого кота, фыркнул Нергал. Тут он наклонился и приподнял одну из вздыбившихся на полу плит. Резкая вонь ударила мне в нос. Под плитой оказалась странная субстанция, похожая на кровавую кашу. «Это что еще за дрянь?» – пробормотал я, сморщив нос и наклонившись пониже, чтобы хорошенько все разглядеть. «Господи, там что, черви?» «Да, иногда попадаются», – кивнул Нергал. «Это, Даня, у наших врат отмирают корни». «Что? Почему?» «Потому что их стало слишком много и теперь я не могу каждый корешок напоить своей кровью». После того случая с Эребом здесь все резко пошло в рост, а теперь наш отросток начал медленно умирать из-за нехватки питания. Я в растерянности развел руками. И что нам теперь делать? Учредить станцию забора крови у мирного населения? Или, нам срочно нужен Сатат, перебил меня Нергал, его энергия. Да, но, я покосился на то место, где Аид закопал Эреба. Как бы, я теперь не знаю, у кого бы нам спросить, где искать его. Никого не надо спрашивать. Мы сами найдем, через школу начертаний. Слушай, точно, как я сам об этом не подумал. Будь готов отправиться на место завтра утром. Хорошо, я понял. Только знаешь, думаю, нам стоит взять с собой еще Графыча. Он дольше меня пробыл в школе, и вроде как вполне успешно. А еще Лилит, мой очухавшийся мозг вдруг включился и принялся вполне сносно соображать, слегка распирая изнутри черепную коробку. Да, ее надо взять обязательно. Там же не школа. а самый настоящий лабиринт. И, думаю, больше никто из ныне живущих не знает его так, как она, ведь не зря столько лет отработала наставником. Вот только, боюсь, тогда придется показать ей все это, и рассказать кое-какие подробности про великого учителя. Единственная подробность, которую ты можешь ей рассказать про Рэба, так это то, что ты понятия не имеешь, что с ним случилось, сказал Нергал, нахмурившись. Я вспомнил пронзительный и любопытный взгляд Лилит. Ох, не уверен, что ей будет достаточно моего ответа без ответа. С другой стороны, она действительно не глупа, и вряд ли будет приставать с расспросами после того, как напрямую и без обиняков получит жирный намек на толстые обстоятельства. Но, с другой стороны, а может, все-таки стоит ей рассказать, задумчиво проговорил я. Они ведь были связаны определенного рода договором. И когда с Рэбом случилась эта неприятность, Лилит оказалась свободна от всех сдерживающих договоренностей, так что полностью скрыть от нее факт дематериализации бывшего начальника не получится. Все это не важно, сама пусть догадывается, о чем хочет, но ты не должен говорить ей ни слова, даже если она тебя пытать будет. Я кивнул, усмехнулся. Кстати, про тайны, хотел спросить, как так вышло, что ты в открытую явился вдруг на мою вечеринку? Да еще под ручку с Диметрой. Нергал приподнял одну бровь. И какое из этих двух обстоятельств, любопытно бы знать, тебя задевает сильнее? Не пытайся юлить, нахмурился я, делая вид, что вообще не услышал и не понял никаких скрытых намеков. То вокруг тебя была такая великая секретность, и даже святилище ты устроил себе черт знает где и под землей. А теперь ты сначала вписываешься полуофициально стать одним из покровителей города, потом заявляешься на сборище других богов. Что изменилось? Нергал, окинув взглядом подземелье. Что изменилось, говоришь? Да как бы, все. И скоро изменится еще сильнее, Даня. К этому нужно подготовиться. Ты хоть раз задавался вопросом, что будет дальше, когда Сет с Фортуной вернутся? Ну, я почесал макушку. Внутри головы осязаемо шевелились извилины. Справедливости ради сказать, я и правда не думал об этом. Я все время был занят вопросами как и когда, но что будет после. А вот я задавался, не дожидаясь моего ответа, сказал Нергал. Поэтому собираю союзников и сторонников, укрепляя наше положение. Каждому времени свой плод. И тут я почувствовал за плечом какое-то опасное шевеление. Все мои инстинкты мгновенно напряглись, и я, не успевая даже проанализировать свои ощущения, пригнулся и отскочил в сторону, а справа от меня просвистел в воздухе зеленый шест. Так и, я обернулся. Мой наставник стоял на задних лапах, сверкая глазами и удерживая в лапе свое любимое оружие. Ты, ехал, на медведе, верхом, эй, я же, шест с яростью просвистел у меня над головой, и я едва присесть. А что мне было делать? Отнестись к богу-покровителю с уважением. Так и сделал выпад, но я успел отпрыгнуть назад, и с уважением тащить тебя на горбу, ты же был туп, как панда. Я и есть панда. Шест с такой скоростью засвистел вокруг меня, что я едва успевал отскакивать, в то время как Нергал деликатно отошел в сторонку и, скрестив руки на груди, с нескрываемым любопытством наблюдал за происходящим. «Ну перестань», — крикнул я таки, — «извини, что так пришлось, ты дразнил меня дурманом на веревочке, как собаку, вообще-то, как свинью из Майнкрафта», пробормотал я и в то же мгновение в первый раз получил шестом по спине. «Эй, ну больно же, так и задумано, ты же был абсолютной зверюгой, даже гадил под себя», крикнул я, прячась за надгробие. Шлеп, шест таки самым кончиком ощутимо приложил меня по голове. «Достойный ученик бы отвернулся, достойный ученик не отворачивался и чистил твою каморку», возразил я, отползая от наступающего разъяренного медведя. «Ты запер меня, как животное», взревел таки. «Так ты и был животным», — воскликнул я, бросаясь бежать от натиска его атак. «Обидеть панду всякий может, ага, но только молчаливую и без шеста». Нергал тем временем неторопливо вытащил из кармана сигару, вдохнул ее аромат и закурил. «Воссоединение», — мечтательно проговорил он, глядя на нас. «Как же это прекрасно! Еще бы попкорн достал, зараза!» Глава 16. В чреве горы. На следующий день наш бравый спецотряд отправился на задание. Мы с Графычем подготовились к походу в горы, как следует, по паре из поднего на задницу, по две рубашки под теплую куртку и подбитый мехом плащ. Еще я прихватил с собой наплечную сумку, над которой весело и заливисто хохотал Ли, мол, не на зимовье ли ты собрался, милый. Она вообще как-то невероятно оживилась, когда узнала, что нам нужно сходить в школу начертаний. Даже в глазах появился какой-то особенный, хищный блеск. Но, вопреки ожиданиям, никаких вопросов задавать не стала. И да, она пошла налегке. Причем легкость эта была запредельной и пугающей. Потому как Лилит решила приодеться, или даже скорее прираздеться, в национальный, то есть, традиционный суккубский прикид, состоявший из кожаных стрингов, лифчика на тонких веревочках и высоких сапожек на каблучищах. Честно говоря, даже не думал, что полуголая красивая женщина, пусть даже с рожками и хвостом, способна вызывать во мне такую гамму совершенно антисексуальных чувств. Я смотрел на открытую попку, и внутри все сжималось от почти отеческой жалости. Понятное дело, что демоны не мерзнут, но желание укутать оказавшиеся на фоне снегов голые ляжки, видимо, было во мне зашито на уровне инстинктов и рефлексов. Ехидство ли по поводу своей поклажи я пропустил мимо ушей. Если ей смешно, пусть посмеется. А мне пришлось на личном опыте познать всю глубину глубин одного из высказываний таки, что на любую жопу однажды найдется свой геморрой. И научился не доверять ни порталам, ни силе богов, ни своей энергии. Так что еще с вечера упаковал в сумку все, что могло бы пригодиться в случае непредвиденных обстоятельств. Маленький масляный фонарь, упаковку спичек, длинную красную ленту, чтобы можно было ее обрезками размечать дорогу, несколько кусков мела, пару колец копченой колбасы, хлеб и сыр. В потайном кармашке лежало целебное снадобье, подаренное королевой матерью. Так мне было спокойней. «Данечка, ты же отправляешься в путешествие практически с двумя богами. А поскольку Иреба там не будет, его же там не будет, верно? Иначе вряд ли вы рискнули бы сунуться в его логово. Так вот, поскольку хозяина в доме не будет, это прогулка на уровне одна нога здесь, другая там», сказала Ли, возбужденно поблескивая глазами. «Одна нога здесь, другая там, это хорошо, если не буквально», пробормотал я, и с помощью кристалла открыл портал к святилищу. Нергал уже ждал нас. В отличие от Лилит выглядел он вполне по-человечески и сообразно сезону. Смерив суккуба недовольным взглядом, Нергал ответил на мое приветствие и создал зеркало перехода к школе начертаний. Первый в проход шагнула Ли, а когда демоница исчезла в рыжеватом сиянии, хмыкнул и кивнул нам с Графычем. «Кажется, если с той стороны прямо сейчас был саблезубый тигр или медведь», — проговорил он, — «то прямо сейчас бедный зверь очень занят. Может, тогда покурим?» — хмыкнул я. Нергал улыбнулся недоброй улыбкой. «Оно, конечно, можно, только портал погаснет. А я не уверен, что во второй раз открою в том же самом месте. У вас обоих вообще нет сочувствия», — хмуро проговорил Графыч, осуждающе зыркнув на нас с Нергалом единственным открытым глазом. «Напрасно ты так», — отозвался мой патрон. «Лично я очень даже сочувствую тигру. Так что идем спасать». И он шагнул в портал следом за демоницей. Мы с Графычем поспешили за ним, и только очутились на той стороне, как ледяной ветер безжалостно ударил нам в лицо, а резкий женский голос — по ушам. «Энна, получай, получай». Стоя по самые стринги в сугробе, Лилит купала в снегу белого барса, схватив беднягу обеими руками за шиворот. Ее волосы развивались на ветру, как у взбесившейся валькирии, глаза сверкали красным. «Отпусти кота», — крикнул ей Нергал. А, обернувшись, демоница ослабила хватку, и барс пулей умчал в заснеженные дали. «Делом займись», — говорю. «Уничтожением местной фауны будешь развлекаться позже. Так где здесь спрятан вход?» Алый ротик Ли растянулся в довольном, немножко хищном оскале. «А да, дело прежде всего. Идем». И целенаправленно двинулась вперед, по направлению к скале, вздымавшейся над долиной отвесной стеной. Глядя на то, как Лилит бесстрашно шагает через сугробы, я невольно содрогнулся. «Хоть бы штаны надела, честное слово». Мы пошли за ней, щурясь на ветру. Приблизившись к обнесенной снежными заплатками скальной поверхности, Ли сделала резкий жест, и из-под изображения серого камня, как по волшебству, проступила огромная арка с дверью. Схватившись за кольцо, Ли без труда ее отворила. «Добро пожаловать в школу начертаний», — проговорила она, и уголок ее улыбающегося рта неприметно дрогнул. Я озадаченно нахмурился. Мне было сложно понять, какие эмоции должно в ней будить это место. Она действительно так взволнована и возбуждена, или скорее напугана? Упавший в открытые двери солнечный свет пронзал сумерки длинного серого коридора, уходящего далеко вглубь горы. На стенах кое-где мутно мерцали старые начертания. Похрустывая камешками под ногами, мы вошли внутрь. «Как странно», — проговорил я, уставившись на тусклую вязь начертаний на стене. Почему они не рабочие? Школа ведь не такая уж старая, по сравнению с теми же пещерами, где нам пришлось расчищать проходы. А содержание символов тебя не смущает? Вполголоса спросил Графыч. Смотри, щит на выворот, вода, старость, и все в одном. Что это вообще за символы? Дверь вдруг закрылась, без грохота, но с отчетливо слышимым щелчком. В один миг стало вдруг темно. В темноте лишь тускло светились странные начертания и алыми угольками горели глаза Лилит. «Ну это не ко мне вопрос», — насмешливо сказала она, и на стене засиял новый символ, нарисованный ее красным ноготком. В коридоре сразу стало светло даже без источника света. Если что, это фальшивый вход, ловушка, которую великий учитель Рэб сделал пару лет назад, наскоро, привязав к себе заклятием постоянной подпитки, чтобы помочь кое-каким гостям не вернуться на поверхность. А поскольку те были полными идиотами в начертательной грамоте, он особо не старался, ловушка и без того сработала как следует. «Что?» – оторопело проговорил я. «Ты завела нас в ловушку?» – Ли усмехнулась. «Ну, поскольку мы все-таки друзья, то все-таки не в ловушку, а скорее в укромное место для искренней беседы. Потому что сейчас самое время рассказать мне, что же случилось на самом деле. Я ведь не просто избавилась от оков договора с Эребом. Ко мне стремительно возвращается давняя сила, и я чувствую это каждую секунду. И если вы, мальчики, хотите пройти дальше и остаться живыми и здоровыми», Нергал улыбнулся, шагнул к Лилит, и в следующее мгновение демоница захрипела, задергалась в его руках, а он без усилий держал ее за горло одной рукой все с той же улыбкой на губах. «Я тебе не мальчик, суккуб, и вообще-то никакой не друг». Совсем забылась на радостях отвернувшейся энергии, Графыч будто остолбенел. «У меня самого внутри все опустилось, только этого не хватало. Эй, оставь ее!» — крикнул я, бросаясь к Нергалу. «С ума сошел? Отпусти, перестань!» Тот криво усмехнулся, покосившись на меня, а дыхание Ли вдруг стало прерывистым. Глаза затянуло томной поволокой. «Еще!» — прохрипела она, сильней. Теперь остолбенел Нергал. Его брови изумленно поползли вверх. «Да что ты, еще!» — выдохнула Ли, с наслаждением подкатывая глаза. «Ах!» — он разжал пальцы и одернул от нее руку, как от кипятка. «Чокнутая!» — пробормотал он. «Я не пойму, Сет вас там таких коллекционировал, что ли?» Лилит, тяжело дыша, медленно осела на пол. «Ты все не так понял!» — просипела она, с улыбкой поглаживая свою шею. «Начертание!» — демоница указала рукой на стену и закашлялась. Я, сердито покосившись на патрона, опустился на колено и быстрым взглядом осмотрел ее шею. «Сильно досталось? Хотел бы сильно. Она бы сейчас не разговаривала», — резко ответил вместо Лилит Нергал. Она улыбнулась, погладила меня по плечу. «Да все в порядке, милый», — просипела демоница. Поднялась на ноги и продолжила. «Так вот, если вдруг случилось невероятное и по какой-то причине великого учителя не стало, проход по школе начертаний будет затруднен, потому что ее пространство почти наполовину было искажено или раздвинуто Рэбом. Раз начертания начали угасать», — она опять указала рукой на стену, — «то и эти участки могли начать сворачиваться и изменяться. Теперь понятно? А поскольку вы ничего не собирались мне рассказывать, я была вынуждена прийти сюда и проверить, ну и поставить вопрос ребром», — она повернулась к Нергалу. «Теперь все понятно?» — вообще-то в первый раз прозвучало это несколько иначе, — заметил я. «Ну, может быть, не очень удачно пошутила», — проговорила Лилит, пожав плечами и зыркнув из-под длинных ресниц на Нергала. «А у тебя, друг, совсем без чувства юмора, но зато в нем столько агрессивной страсти, что так и кончить недолго», — сказала она с таким странным выражением лица, что я растерялся, в каком значении следует понимать последнюю фразу. С укором взглянув на нее, я нахмурился. «Ли, перестань, пожалуйста. Просто не терплю шуток о ловушках и предательстве», — отозвался Нергал, делая вид, что не понял двусмысленного намека. Я вздохнул. Сначала хотел наехать на него, что не терплю и хватать девушку за горло, это не одно и то же, но вовремя остановился. Потому что Нергал не походил на себя. Может, я на самом деле не так уж хорошо знаю его настоящего. Или он, как и Ли, просто слишком взбудоражен происходящим. В любом случае, когда деструктивное божество пребывает во взъерошенном состоянии, его лучше лишний раз не трогать, иначе хуже будет всем. Хотя Лилит, похоже, даже при таком раскладе не обломается. Мазохистка, блин. И Рэп мертв, с абсолютно невозмутимым видом сказал вдруг Нергал, будто речь шла о чем-то совершенно обыденном. Таким тоном обычные люди сообщают о том, что сахар закончился. И что дальше? Графыч побледнел. На его лице отразилась целая гамма сменяющих друг друга эмоций, от изумления до жалости. А демоница вдруг улыбнулась во все лицо и расхохоталась. «Ну, наконец-то! Какая славная новость! Я бы тебя даже расцеловала, но, пожалуй, сейчас не место и не время. Так что лучше воздержусь», — проговорила она, лизнув кончиком розового язычка алую помаду на нижней губе.